Послесловие автора. Аниме по непригодному закончилось, и я наконец-то смог отдохнуть от работы. До меня доходили слухи, что во время производства аниме автор оригинала бывает сильно занят, и я сам не стал исключением из этого правила. То ли из-за большого объема сидячей работы, то ли из-за того, что я выдохся после того, как покончил с ней, но мне снова чуток поплохело, и я забеспокоился, когда на протяжении около 2 недель тупо не мог нормально соображать. Однако недавно я наконец восстановился после того, как отдохнул и пересмотрел свою работу, которая отнимала много сил. Всё-таки работать целый день не очень хорошо, так что, возможно, мне стоит раз в неделю устраивать себе выходной на целый день, ну или хотя бы на полдня, но внимательно следить за этим у меня не выйдет, и в итоге буду сидеть за работой целыми днями. На самом деле, до недавнего времени я считал работу над романом временем отдыха, но заметил, что у меня в теле накопилась сильная усталость. Но когда испытываешь сильное нетерпение, или когда из того, что мне хочется написать, удается реализовать лишь часть, это удручает, и тело просто не выдерживает всего этого. Тем не менее, испортив здоровье, я потеряю все. Поэтому я должен постараться думать об отдыхе как о работе, чтобы иметь возможность писать в идеальном состоянии. Попытаюсь еще некоторое время особо не перенапрягаться. Что ж, мне хотелось бы в очередной раз выразить большую признательность своему редактору госпоже Юсиоки. Огромное вам спасибо. Также благодарю иллюстратора господина Йосинори Сидзуму за нарисованные им изумительные, сколько на них не смотри, иллюстрации. Я глубоко тронут тем, насколько же идеальными на них вышли Мелития Саверню. Наконец, я хотел бы от всей души поблагодарить всех тех, кто продолжает читать эту длинную серию. История непригодного, наконец, вплотную подбирается к бездне мира. Возможно, 10-й том разделит на 2 части, но он просто под завязку забит эпизодами, которые мне очень хотелось написать. Так что я постараюсь сделать так, чтобы они доставили вам удовольствие. Сю, 1 февраля 2021 года, читал «Адреналин».